Глава 11. Валерону после заправки кашей стало настолько хорошо, что он предложил сгонять до Верховцева и передать записку о встрече утром в условленном месте. Поскольку мне до него все равно надо было ехать, предложение помощника я скорректировал, чтобы пришлось сбегать совсем недалеко. Наташу я оставил с дружинниками налаживать быт в поместье, а сам с Валероном выехал по заранее разработанному маршруту. В княжестве Верховцева окажусь уже в темноте, но это даже к лучшему. Меньше вероятности, что меня заметят, и больше возможностей прокачать ночное зрение и чувство направления. Расстроенной Наташе я пообещал сходить с ней в зону сразу после возвращения от Верховцева. Предложил нанять кого-нибудь, чтобы отдраили дом и расставили мебель, после чего уехал. Не сказать, чтобы с легким сердцем, потому что поместье требовало осмотра, но этим можно было заняться чуть позже. Все равно в процессе эксплуатации вылезут новые недостатки, которые придется исправлять. Пока нужно было подготовить дом для проживания и одну из конюшен для приема постояльцев. Последним займется дружинник, которому уже дали четкие указания по конюшне, а первая Наташа вполне способна проконтролировать. Можно сказать, это тестовое задание на профпригодность к должности княгини. Деньги я ей оставил в достаточном количестве, чтобы решить все вопросы, так что должна справиться. Ехал я и до темноты, и уже по ней, используя и незаметность, и засыпание своих следов комбинации снега и вихря, отправляя заклинания как можно ниже, чтобы они издалека не бросались в глаза. За всю поездку я не только никого не встретил, но даже не ощутил ничего направленного взгляда, что позволяло надеяться на то, что мое передвижение в зону Верховцева никто не заметил. На ночевку остановился в заброшенной деревне совсем рядом с зоной. Строения еще не успели забыть, что в них кто-то жил, и не начали разрушаться. Так что я выбрал один из сараев, где установил палатку. Валерон сразу же выплюнул Митю, которого он не извлекал в поместье, и заявил: «Митя, на тебе охрана ночью, а я, наконец, смогу выспаться!» «Здесь в округе никого нет», — заметил я. «От кого нас охранять?» «Сдурел? Мы совсем рядом с нестабильной зоной. Искажения здесь открываются только так». «Зимой они редко открываются». «Петь, нам охрана лишняя. Митя все равно не спит, набрал с собой книжек. Будет и просвещаться, и нас охранять». «Я не сплю и буду караулить», — подтвердил Митя. «Вот. А мы не будем переживать, что какая-нибудь тварь из зоны сюда прорвется и повредит нашу палатку. Или какая-нибудь тварь не из зоны захочет нашу палатку сделать своей, как сделали Оставьевские. Я же у них отобрал в честной борьбе, и не хочу, чтобы плодами моих трудов завладели другие». «Какая честная борьба, ты спер это из их захоронки», — напомнил я. «И что? Разве это было нечестно? Я же компенсацию брал», — возмутился Валерон и добавил: «И вообще поздно уже, пора подзакусить и отправляться набираться сил». С едой у меня с собой был целый контейнер с приличным выбором блюд, поэтому Валерон покапризничал в выборе, удовлетворившись в конце концов мясным пирогом и горкой хвороста. Прохоров, который участвовал в заполнении контейнера с едой и наверняка был инициатором приготовления под это дело хвороста, сейчас бы порадовался, глядя на то, как Валерон уминает вкусняшки. И никакой клизмы не понадобилось. Надеюсь, Валерон не узнает, что ему грозило со стороны Прохорова, а то обида моего помощника может быть весьма опасной. Валерон умял все выданное, задумчиво поводил лапой по мисочке, размышляя, не нужно ли туда добавить хотя бы хвороста, но потом вспомнил, как мучился после переедания, и с тяжелым вздохом мисочку убрал, чтобы не соблазняло. Под его печальным взором брать что-то к чаю я не рискнул, выпил пару стаканов, ничем не заедая, да и отправился спать. И устал за день, и вставать надо будет рано, задолго до рассвета. Поработать будильником Валерон предложил все тому же Мите, что железный паук исправно и сделал поутру. С таким усердием заколотил ложки по кружке, что я подскочил на месте и схватился за топорик, решив, что на нас напали. Валерон поступил предусмотрительней. Он попросту растаял в воздухе, уйдя с линии огня самым эффективным способом. Как он грязно ругался, когда сообразил, что никакой опасности не было. «Кто тебя учил так будить?» — возмущенно орал он на невозмутимого Митю. «Я чуть от сердечного приступа не умер!» «У тебя есть сердце?» — уточнил Митя. «У меня есть все, что надо!» — не смутился Валерон. «Наплевать на меня, подумай о Пете! Он чуть не посидел от такой побудки! И вообще ты нас демаскируешь таким громким звуком!» «Палатка звуки наружу не пропускает, а ты сам сказал, чтобы я вас разбудил. Вы проснулись быстро, а значит, я все сделал правильно». «Правильно это, когда звук намного тише!» — проворчал Валерон, опять вываливаясь в видимое состояние. «Будильник не должен пугать, Митя!» «Разве кто-то испугался?» — удивился он. Причем именно удивился. В механическом голосе появились проблески эмоций. Кажется, он начал эволюционировать самостоятельно. «Это же обычный стук. Что в нем страшного?» «Страшного в нем громкость звука», — пояснил я. «Первая мысль, что на нас напали механизмусы. Очень большие и громкие механизмусы. А человек не включается сразу после сна. Мы, знаешь ли, несовершенны. Нам надо время на раскачку мозга, который подает панические сигналы». «Тогда нужно было показать, какая громкость приемлемая». «Начинаешь с такой!» Валерон тихо, почти нежно постучал ложкой о миску. «Усиливаешь постепенно, чтобы мы успели адаптироваться. А как только кто-то из нас поднял голову, сразу прекращаешь, понятно?» «Понятно», — покладисто согласился Митя и постучал ложкой по кружке совсем тихо, так что даже Валерон остался удовлетворен и предложил быстро завтракать и выезжать. В этот раз он не привередничал, согласился на кашу, но двойную порцию. От хвороста отказался, сообщив, что запланировал им отпраздновать освобождение от зоны еще одного княжества. Поэтому очень расстроится, если мы с Верховцевым случайно сожрем отложенное лакомство. «Понимаешь, после сладкого для усвоения энергии нужен отдых, и желательно со сном», — вещал Валерон, проникновенно глядя мне в глаза, для чего ему пришлось забраться на столик, шедший в комплекте с палаткой. «Сейчас я не могу себе это позволить, потому что мне придется много двигаться, что нарушит процесс. Но потом я рассчитываю получить сразу все». Заметано, согласился я. «Но это не отменяет твое обещание про конфеты», — насторожился Валерон моей покладистостью. «Разумеется». Позавтракали мы быстро и выдвинулись уже к точке, где мы с Верховцевым собирались встретиться. Оттуда Валерон в бесплотном виде потащил записку, которую должен был подбросить адресату так, чтобы увидел только тот. Было еще темно, так что я был уверен, что все пройдет незамеченным. До последнего в данном княжестве крупного населенного пункта под названием Собиново было недалеко, поэтому Валерон вернулся быстро и принялся отчитываться. «Пришлось его будить, тыкая бумажкой в физиономию. Зато как проснулся, сразу принялся собираться, так что скоро будет». «Много там людей?» «Где? В его доме или в селе?» «И там, и там. Ты слишком быстро вернулся, значит, легко нашел Верховцева», — пояснил я причину своего интереса. «Почти никого не осталось. В селе некоторые улицы целиком нежилые. Несколько семей из обычных людей и сам Верховцев с парой гвардейцев. Вот и все население». «Надеюсь, гвардейцев он за собой не потащит?» «Да они дрыхнут», — фыркнул Валерон. «Я бы вообще мог там в материализованном виде шастать. Никто бы и ухом не дернул». «Напоминаю, пока с нами Верховцев, из невидимости не вываливаешься. Это тебе не Наташа». «Да я просто в ней сразу почувствовал родственную душу», — заюлил Валерон. «Расслабился только поэтому. А Верховцев нам временный попутчик». В этом я был с помощником согласен. Как мне ни был симпатичен последний представитель этого рода, я прекрасно понимал, что у него, как у князя, могут возникнуть интересы, идущие вразрез с моими. То есть дружбы, как таковой, у нас не получится, разве что поверхностные приятельские отношения. «Ему и без того придется показать слияние», — все же напомнил я. «Все сделаю в лучшем виде», — заверил Валерон. «Договаривались же! Я не дурак, все запомнил!» Может, он и все запомнил, но случайностей никто не отменял. Отвлечется, задумается или вообще выплюнет Митю вместо собранной реликвии. Это же Валерон. Долго нам ждать не пришлось. Вскоре послышалось шуршание верховцевских лыж, а потом и сам он вырулил из-за куста и принялся оглядываться. Я отключил незаметность и поздоровался. «Петр, добрый день!» — радостно проорал он. «Тихо ты!» — шикнул я. «Нам не нужно, чтобы кто-то узнал о моем участии, ты помнишь?» «Да здесь никого нет. В селе только вчера еще две семьи снялись с места. Говорят, пока с Анной путь переезжать легче», — он вздохнул. «Ты хоть завтракал?» «Поверишь, нет, ничего в горло не лезет, так волнуюсь. Но я с собой взял», — он потряс вещмешком. «Будет чем подзакусить, если проголодаюсь». Я уложил его мешок в багажник, а лыжи приторочил рядом со своими, после чего спохватился. «Реликвию не забыл?» «Нет», — он извлек из-за пазухи знакомый мешочек. «Всегда при мне, можно ехать». При мне, точнее в Валероне, был и последний кусок этой реликвии. Поэтому я успокоился, и мы выехали в зону, благо уже рассвело и не было необходимости использовать ночное зрение. А вот незаметность я опять на себя набросил, а еще запустил комбинацию снег-вихрь, заметавшую наши следы. Тот, кто прошел бы по следам Верховцева, был бы немало удивлен тем, что они просто закончились в одном месте, а в другом поблизости не появились. Маршрут мы согласовали еще в Святославске, поэтому сейчас ехали в сторону первого намеченного убежища, в котором передохнем полчаса-час, прежде чем двинуться дальше. Ехать приходилось не по прямой, иногда вообще зигзагами, чтобы не ввязываться в ненужные бои. Хотя один раз пришлось слезть со снегохода и помахать, мне топориком, а Верховцеву саблей, потому что за нами увязалась стая волчиков, а с такими сопровождающими нужно расправляться сразу, не дожидаясь, пока их соберется несколько стай, которые скооперируются и с которыми мы уже не справимся. Магию я не использовал, потому что решил размяться. А почему не стал отправлять заклинания Верховцев, я у него спросил только в первом убежище, когда поставил котелок с водой для чая, и появилось время для разговора. «Рублю я лучше, чем магичу», — смущенно сказал он. «Да и уровень заклинаний у меня невелик. Если честно, меня не воспринимали всерьез. Доставалось что-то по остаточному принципу, то есть фактически ничего. У меня сродство к воздуху только первоначально было, а в нашей зоне он падает редко, да и кристаллов мне доставалось мало. А обычной отработкой разве наберешь приличный уровень?» Он вздохнул. «Воду недавно получил. С ней прокачка полегче. Но ты сам понимаешь, сколько нужно тварей перебить, чтобы получить кристаллов на поднятие уровня в любом заклинании». Я кивнул, хотя и понимал, что Верховцеву с его навыком видящего куда проще качаться, чем обычному человеку. Но знать про навык я не мог, поэтому промолчал, а Верховцев продолжил. «Вот ведь как бывает. На старшего брата в основном тратились. Ему учителей нанимали хороших по магии и фехтованию. Ему все полученные кристаллы уходили. А остался я, не особо подготовленный, не особо приспособленный. А что делать? Вытаскивать княжество надо». «Вытащишь», — уверил я. «Спасибо», — расплылся он в улыбке. «Только я все думаю, не опасно ли тебе со мной ехать? У меня есть цель, ради которой не жалко жизнь отдать, а ты рискуешь просто так». «Я рискую не просто так. Я выполняю поручение Бога», — ответил я и скостовал слияние, после чего реликвия в собранном виде была выплюнута Валероном перед нами. «Это моя?» Верховцев судорожно зашарил за пазухой и вытащил пустой мешочек. «Но как? Ее можно активировать прямо здесь? Тогда нам не нужно ехать вглубь зоны!» «Увы, нужно. Остались мелкие куски на месте разрушения. Когда соединятся, то реликвию можно будет активировать. Без этого никак». «То есть ключевой фактор ты, а не снегоход?» «Именно. Я владею нужным заклинанием спаивания осколков реликвий. У тебя без меня вообще шансов не было бы. Ты просто погиб бы». «То есть ты должен восстановить все реликвии?» — восхищенно спросил он. «Смерти моей хочешь? Я должен был обеспечить Богу, который за них отвечал, возможность попасть сюда», — ответил я. «После восстановления первой этого не случилось». «И ты мне так просто рассказываешь?» «Не так просто. Ты же дал клятву, что никто никогда от тебя не узнает ничего из того, что будет сказано или сделано во время нашей совместной поездки. Ты никому не сможешь ничего рассказать без моего разрешения. Клятва не позволит. Да и смысл мне сейчас молчать, если ты все равно увидишь активацию и все поймешь». «То есть я повстречал Божьего помощника и не смогу об этом никому рассказать?» — огорчился он. Я разлил заварившийся чай по чашкам и с удовольствием отхлебнул из своей, запивая сухой брикет, которым решил пообедать, оставив наготовленное кухаркой блюдо из контейнера на ужин. Очень уж они вкусно пахнут, а значит, привлекут не только меня. А брикет — что на вкус, что на запах, опилки опилками. «Почему?» «Напротив, в твоем рассказе должен присутствовать именно Божий помощник, который восстановил реликвию. Я даже расскажу, как он должен выглядеть, чтобы совпадало с моим рассказом», — ответил я. После чего тщательно описал внешность башка, с которым столь неосмотрительно заключил договор. «Если информация о восстановлении реликвий дойдет до его врагов, то пусть ищут его, а не меня». «А свое княжество ты когда будешь восстанавливать?» — внезапно спросил он. «Следующей зимой», — ответил я. «Я и твое не хотел в этом году, но ты же в одиночку поперся бы в зону и погиб». То есть ты можешь в одиночку очистить все княжества от зоны, но не хочешь? В его словах мне почудился наезд. Но Верховцев и в Святославске показался мне слишком восторженным, недружащим с реальностью. Пришлось выкручиваться на ходу. Я не хочу по-глупому погибнуть. За эти реликвии отвечал вполне определенный бог. Восстановление уже одной должно было дать ему возможность здесь появиться и разобраться, почему реликвии рассыпались. Возможно, я что-то сделал не так, поэтому предпочитаю не торопиться, а получить новые инструкции. А это будет возможно только летом. Понятно, — он вздохнул. Вот у тебя жизнь интересная, а? Боги, реликвии, девушку любимую украл, на дуэли с бритером разобрался. А у меня скукота сплошная. Я бы тоже скукоту предпочел, — невольно хохотнул я. А не вот это вот. Давай собираться. Говорить можно и в темноте, а вот двигаться лучше по свету. До второго запланированного на этот день убежища мы доехали уже в сумерках, подравшись еще два раза и удачно удрав от впервые встреченного в зимней зоне механизмуса. Увидев его издалека, я сразу подумал, что лучше бы мы его не встречали. Это был самый огромный механизмус из всех виденных мной ранее. Свита у него тоже оказалась под стать. Не маленькая, как по количеству, так и по размерам участников. Нет, я, конечно, прикинул, сколько бы автомобилей удалось бы собрать из этой горы металла, но ввязываться в бой не рискнул. Не до сбора металла мне нынче.